Глава 14. К мистеру Джолли быстро вернулось его привычное улыбчивое выражение лица. «Мой помощник будет через несколько минут, миссис Квик. Не хотите ли чашечку кофе, пока ждете?» Бледный молодой человек ушел. Пришел другой клиент. Желая задобрить Элли, мистер Джолли дал знак одной из помощниц заняться им. Элли была готова к тому, что к ней начнут подлизываться. «Было бы неплохо, если бы вы все же проконсультировались с мистером Уизерспуном насчет некоторых объектов моей недвижимости. Например, дома, который в настоящее время занимает тетя моего покойного мужа». «Мисс Квик?» — его глаза выпучились. «Не исключено, что я выставлю этот дом на продажу. Как думаете, сколько за него можно будет выручить?» Мистер Джолли сглотнул, вспотел и вытер лицо. Его голос прозвучал как писк. «Вы владеете этим домом? Но...» «Да», — ответила Элли с ледяной улыбкой. «Этот дом тоже принадлежит мне. Я пока не думала, что с ним делать. Его можно разделить на несколько симпатичных квартир, не так ли? Или, возможно, застройщик заинтересуется, потому что к участку прилегает сад площадью почти в акр. Как вы думаете, сколько таунхаусов мы могли бы построить на этом участке?» Мистер Джолли, казалось, совсем потерял дар речи. Принесли кофе. Элли добавила сахар и отхлебнула. Очень хороший кофе. Мистер Джолли явно знал, что нравится его клиентам. Итак, что его больше волнует? Управление квартирами для тети Друзиллы или продажа большого дома? Что принесло бы ему больше денег и славы? Элли ожидала, что он будет предан тете Друзилле, так как проработал на нее, по-видимому, много лет. Степень его верности, по мнению Элли, скорее всего, зависела от того, сколько ее квартир отдано в управление ему. Мистер Джолли улыбнулся, обнажив зубы, слишком ровные и белые для настоящих. «Ну что ж, вы обратились по адресу, не так ли? Теперь, когда наше маленькое недоразумение устранено, мы можем рассчитывать на плодотворные отношения». «Всего две квартиры», — подумала Элли. «И если вы только дадите мне время проверить, возможно, до завтра, тогда я смогу избавить вас от ожидания здесь. Сам привезу вам ключи, просто чтобы показать, что мы не в обиде». «Я недооценила его», — поняла Элли. «Этот человек собирается дать задний ход, посоветовавшись с тетей Друзиллой, которая за эти годы наверняка оказала на него немалое влияние и, возможно, владеет четырьмя или пятью квартирами. А потом он попытается уговорить меня забыть о его проступке, потому что в этом деле он слишком поспешил выполнить пожелание Дианы, не так ли? Просто немного поторопился вывесить табличку «Продается», сделать фотографии и заказать рекламу». Она осталась сидеть на своем месте, хотя мистер Джолли поднялся на ноги, явно пытаясь избавиться от нее. «Я никуда не спешу», — ответила Элли. «Мне осталось только заехать в полицейский участок». Мистер Джолли резко сел, снова побледнев. «Вы собираетесь привлечь полицию к этому глупому маленькому недоразумению?» Элли одарила его лучезарной улыбкой. «Почему вы так думаете? Если вы дадите мне оригинал бланка с подписью Дианы, разумеется, оставив себе фотокопию, я, конечно, не стану сообщать об этом в полицию. На данный момент». «Конечно, конечно!» Мистер Джолли снова вспотел. Элли предположила, что он знал правду о правах собственности на ее дом еще до того, как взялся за дело. Или, может, у него возникли подозрения, но он подавил их. В любом случае, он собирался дать ей оружие, необходимое для того, чтобы поставить шах и мат Диане. О, боже, какая ужасно деловая она сегодня. И жесткая. Элли не думала, что когда-нибудь сможет противостоять такому мужчине. В офис с грозным видом ворвался молодой человек. В руках он держал планшет с зажимом и размахивал связкой ключей. Элли узнала брелок с совой Дианы. «Что происходит? Я не смог попасть в дом. Входная дверь заперта на засов, и черный ход тоже. Вы послали меня не в тот дом? Клиент в ярости. Понравился район, понравился дом, и он был готов заплатить запрашиваемую цену, при условии, конечно, проведения проверки». Мистер Джолли пытался утихомирить молодого человека, но тот был слишком зол, чтобы обращать на это внимание. «Ох, бедняжка», — сказала Элли приторно-сладким голосом. «Боюсь, мистер Джолли послал вас с ошибочным поручением». «Это мои ключи?» «Спасибо. И бланк. Да-да, с подписью моей дочери на нем. Великолепно. И, мистер Джолли, я подумаю над тем, что вы сказали о большом доме. Согласна, это довольно крупное вложение. Настоящая золотая жила. Хорошего дня». Элли выбежала на улицу, зашла в кафе «Подсолнухи» и села там, чтобы от души похохотать. Смех, который едва не перешел в рыдание. Как Диана могла так с ней поступить? Элли заказала кофе и воспользовалась телефоном-автоматом в кафе, чтобы сообщить Джону, что кризис миновал, и он отлично справился, охраняя дом для нее. Она с удивлением услышала, что фальшивый газовщик снова вернулся. Джон внимательно следил за тем, куда он направился, после того, как попытался проникнуть в ее дом. И оказалось, что мужчина сел в зеленый Saab без номеров. Определенно, это был не фургон газовой службы. Звонил ли Джон в газовую службу? И в полицию звонил? Хорошо. В наше время осторожность не помешает. Она задолжала ему обед, если он согласится пойти с ней в кафе. Подумать только. Фрэнк умер всего 3 недели назад, а Элли уже пригласила другого мужчину пообедать. Мальчик на побегушках звонил по мобильному. «Да, она вернулась в полном порядке. Табличка «Продается» все еще висит, так что, вероятно, она приехала ненадолго. Да-да, даже один день — это слишком долго. И да, я понимаю, что мы не можем позволить себе рисковать. Но она сейчас ушла. Да, я попробовал поработать с газом, но у нее дома торчал охранник, и он меня не впустил. Какой-то полковник в отставке. Пригрозил, что позвонит в полицию. Не знаю, правда ли сделает это, но, судя по его виду, может. Так что забудем о газе. Сегодня я на Саабе, она в кафе. Широкие тротуары, двойные желтые полосы. Я могу запросто сбить ее и скрыться. Особенно в такую погоду, когда все сидят по домам. Хлоя принесла Элли кофе, которого ей на самом деле не хотелось после стольких порций, выпитых за день. Она попыталась поднести чашку к губам и обнаружила, что ее рука дрожит так сильно, что пришлось снова поставить кофе на место. Элли стиснула зубы, пытаясь унять дрожь. В последнее время она слишком многое пережила, вот в чем проблема. Любая мелочь заставляла ее плакать, как ребенка. Не то чтобы Элли собиралась разрыдаться сейчас, нет. Она шмыгнула носом, нашла носовой платок и высморкалась. Нет. Женщина, которая переиграла мистера Джолли и забрала связку ключей Дианы, была не из тех, кто валится с ног от потрясения. Определенно нет. Элли просто посидит, пока не почувствует себя лучше. А когда придет Джон, они вместе пообедают. А потом она подумает, что делать дальше. Не было смысла звонить Диане до вечера. Элли терзала ужасное предчувствие, что Диана и Стюарт вляпались в долги, переехав в свой большой дом. Особенно учитывая, что Диана смогла найти работу только на неполный день. Возможно, Элли следовало помочь им. Возможно, с ее стороны было подло не оплатить счет агента по недвижимости. Но нет. Диана не имела права этого делать. Ничего из этого. Ей не следовало выбирать такой большой дом, когда отец дал ей денег только на то, чтобы они могли оплатить ипотеку на жилье поменьше. Диане не следовало жадничать. Что ж, она всегда была жадным ребенком, желающим получить больше, чем положено. Возможно, ей пришло время взглянуть правде в глаза. Покупка того, за что ты не можешь заплатить, приводит к страданию. Мистер Микобер подтвердит. Уилкинс Микобер, персонаж романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд», был заключен в долговую тюрьму после того, как не выполнил требования кредиторов. Но Элли могла позволить себе выручить их. Однако хорошая ли эта идея? Учитывая, что Диана пыталась силой вынудить мать переехать. Элли предположила, что идея Дианы заключалась в том, чтобы продать дом, заставить мать перебраться на съемную квартиру и получить часть капитала. Наверное, она намеревалась потом убедить Элли передать его ей, или как минимум половину. Элли вздохнула. Нет, выручать Диану не стоило. На шантаж никогда нельзя поддаваться. Диана просто будет продолжать и продолжать. А что бы сделал Фрэнк? Фрэнк пришел в ярость из-за того, что Диана купила этот большой дом. В В своем завещании он ясно дал понять, что пока не хочет, чтобы дочь получала что-либо из его денег. Он, конечно, был в некотором смысле старомоден. Но это не отменяло того, что Фрэнк являлся очень здравомыслящим человеком. Джон влетел в дверь кафе, отряхивая зонтик. «Я не знаю, что хуже — снег, слякоть или дождь?» Он поцеловал Элли в щеку и, потирая озябшие руки, сел рядом с ней. Она подумала, что Джон напоминает рыцаря из Средневековья, победившего дракона ради своей прекрасной дамы. «Милый Джон, что ты будешь?» Хлоя рекомендовала рагу из говядины. Сказала, что в меню это блюдо называется как-то по-иностранному, но это именно оно и есть. Подается с клёцками. Не помню, когда я в последний раз ела клёцки, но погода для этого определенно подходящая. «Тогда закажем два рагу из говядины», — согласился Джон и придвинул свой стул поближе к Элли. Я позвонил в газовую службу, и там ответили, что у них не было сообщения о какой-либо утечке. Более того, они не нанимали человека с такой внешностью. Они посоветовали позвонить в полицию, что я и сделал. Там сказали, что хотят поговорить об этом и с тобой, потому что ты видел этого мужчину вчера, а кто-то менее осведомленный может легко его впустить. Мне страшно подумать, что может произойти дальше. По крайней мере, есть вероятность, что какой-нибудь пенсионер по старости потеряет свои сбережения. «Мне все равно нужно заехать к ним», — ответила Элли, отклоняясь, чтобы Хлоя могла накрыть на стол. У Хлои сегодня была ярко-зеленая прядь в волосах и такая же изумрудная футболка под черной блузкой. И джинсы, конечно. Красочно. «Извините, но вы сказали, что хотите поговорить с полицией?» — спросила Хлоя. «Если вы немного подождете, мой парень приедет примерно к 2 часам и сможет все для вас уладить, что бы это ни было». Элли вспомнила лицо мужчины, которого видела накануне рядом с Хлоей в церкви. «Он полицейский из местного участка?» «Только недавно поступил на службу», — самодовольно заметила Хлоя. «Он не такой тупица, каким кажется. Но ему еще предстоит пройти долгий путь. Так что если у вас есть что-то, с чем он сможет справиться, это добавит ему уважение в глазах коллег и избавит вас от похода в полицию. Вам что-нибудь налить?» «Чай, пожалуйста, но попозже». Хлоя удалилась. «В чем-то она права», — сказала Элли Джону. «Комната для допросов наводит на меня ужас. Наверное, это из-за контраста между тем, что обычно происходит в церковном зале, и тем, что устроили там сейчас. Нодди с картин на стенах взирает на настоящих полицейских». Нодди — персонаж, созданный английской детской писательницей Эннет Блайтон. «Я и забыла, как там все убого. Неудивительно, что преподобный хочет все переделать. Что касается полиции, то они все относятся ко мне так, словно я просто глупая женщина, заявляющая о пропаже кошки». «Я не знал, что у тебя есть кошка. Может, мне стоит завести ее, чтобы заявить о ее пропаже и вызвать у них максимальную агрессию?» Джон рассмеялся. «Браво, Элли. Не позволяй им раздавить тебя». «Ни за что», — улыбнулась Элли. «Джон, я действительно ценю то, что ты сделал для меня сегодня. Я заставила мистера Джолли краснеть и бледнеть, а потом забрала свои ключи. Теперь, полагаю, мне придется поговорить с Дианой о том, что она натворила». «И разве это не удручающая мысль?» Хлоя принесла 2 дымящиеся тарелки сочного острого рагу с клёцками, морковью и картофельным пюре. Джон чуть не завопил от восторга. «Вот, расскажу об этом жене. Хотя она, вероятно, скажет, что это вредно для моего холестерина». «Я пришла к выводу», — сказала Элли, набивая рот клёцками, пропитанными соусом, «что время от времени мы должны сознательно пробовать что-то новое и, возможно, рискованное. Просто чтобы не терять способность ясно мыслить». «Как будто тебе это нужно». «О, да. Вернее, было нужно. Ты даже не представляешь, какая я на самом деле испуганная мышка». «По тебе не скажешь». «Джон, ты мне льстишь. Конечно, это было заметно. Иначе почему я позволяла другим людям диктовать мне, что делать в жизни?» «Неужели это позволяло?» «Да». «Джон такой милый старичок», — подумала Элли. «Но он понятия не имеет, о чем я говорю. А еще я ем слишком быстро. У меня будет несварение желудка. Но мне все равно». Джон положил нож и вилку на пустую тарелку. На самом деле он съел все даже быстрее, чем она. Втянул прямо как пылесос. «Элли, нам действительно нужно поговорить». В прошлую пятницу, когда мы услышали, что на твоей улице произошел взрыв и тебя увезли в больницу, мадам заявила, что заедет навестить тебя после выписки. Мы с Роуз предложили купить тебе цветы. Мадам сказала, что мы можем делать все, что пожелаем, но она не считает это уместным, учитывая, как мало вклада ты внесла в работу магазина в последние несколько недель. Так что произошла небольшая размолвка. Донна и Анита в кои-то веки были согласны друг с другом. Роуз плакала. Нам пришлось закрыть магазин в обеденное время, так как поднялся большой переполох. А это было в пятницу. Посетители ломились в дверь, желая войти. Но когда тебя выводят из себя такие люди, как мадам... Что ж, все высказались. В частности, Анита. Ты же знаешь, какой грубой она бывает. Она сказала мадам, что единственная, кто не вносит свой вклад, — это сама мадам. Она заявила, что все хотят, чтобы мадам ушла, и... Элли накрыла ладонью руку Джона. Я все поняла. Мадам не смогла смириться с мыслью, что я могу быть популярнее ее в магазине. И поэтому воспользовалась возможностью избавиться от меня. Что ж, признаюсь, тогда я была расстроена. Но сейчас... Да слушай меня. Когда в субботу она объявила, что ты не вернешься, Анита ушла. И Роуз тоже. Мадам была в ярости. Очевидно, она подыскала на твое место кого-то из старых друзей, но не учла, что уйдут еще двое. Я прямо ей сказал: «Верните Элли, или у вас в магазине никого не останется». Это касалось и меня тоже. Дорогой Джон, это ужасно. Тебе нельзя увольняться. Что касается меня, то я все выходные напряженно думала о магазине. И, честно говоря, считаю, что мадам права. В последнее время я не очень-то старалась, и в данный момент у меня нет ни малейшего желания возвращаться. О, я знаю, что ты скажешь. Что я страдаю от ложной гордости, и да, то, как она меня уволила, причинило боль. Но в некотором смысле это принесло и облегчение. Еще одной проблемой, о которой нужно думать, стало меньше. Столько всего происходит. Мне нужно столько всего изменить. Боже мой, я совсем забыла. Сегодня днем привезут мою новую кровать, и я должна быть дома, чтобы впустить грузчиков. О, боже, а я еще собиралась побаловать себя десертом. Ладно, в другой раз. Хлоя, дорогая, можно мне счет? И если твой молодой человек сможет навестить меня дома, я буду благодарна. «Кстати, как его зовут?» «Боб», — ответила Хлоя, деловито выписывая счет и забирая деньги. «Я знаю ее всю свою жизнь. Сначала я не думала о нем в таком плане. Он старше, понимаете, и слонялся без дела. Но он зациклился на мне и продолжал приходить снова и снова, приглашая меня на свидание. И я ответила, что пойду, если он найдет приличную работу. А теперь он действительно увлечен службой, хочет пройти все эти курсы и тому подобное. Я сама не в восторге от того, что он работает в полиции. В мире много насилия, не так ли? Но я не могу отказаться от своего слова, правда? И знаете, он мне очень нравится таким». Элли и Джон обменялись мимолетными взглядами, стараясь не рассмеяться. Затем Элли вдруг опомнилась. «Хлоя, это тот самый Боб, школьный друг Ферди? Тот, который раньше встречался с Джойс Макнелли?» «Ага, и с другими. Он называл это погоней за бабочками. Он может быть довольно поэтичным, когда захочет. Меня удивило, что внутри он такой мягкий. Заметьте, женщине легче, если мужчина немного мягок внутри, пока никто другой об этом не знает». Элли попыталась разобраться в этом. «Выходит, вы двое были вчера в церкви, потому что он хотел объявить о помолвке или потому что решил посмотреть, где был убит его друг?» Хлоя выглядела испуганной. «Помолвка? Только через мой труп. Это больше подходит поколению моей матери. Нет, он собирался вроде как пропитаться атмосферой. Если хотите знать мое мнение, он читает слишком много детективов. Сказал, что убийца, возможно, находится в церкви и испытывает чувство вины». Она пожала плечами. «Чушь собачья», — подумала я. «На самом деле он очень расстроен из-за Ферди и не может выбросить убийство из головы. Ну, я тоже об этом думала, много. Поэтому он решил, что нам обоим нужно пойти в церковь, обрести душевный покой, что ли. Он сказал, что видел фотографии и остальное, но хочет посмотреть на все своими глазами. Ферди так долго был частью нашей жизни. Погоди минутку. Я правильно поняла? Ты тоже когда-то встречалась с Ферди?» «Конечно. А кто не встречался?» «Но несерьезно, так, мимоходом. Можно сказать, как в погоне за бабочкой». Однажды вечером в пабе Ферди познакомил меня с Бобом. И, как я уже сказала, я ему понравилась. И он не оставлял меня в покое, пока я не согласилась пойти с ним на свидание. Джону стало любопытно. «Ты считаешь, что он подходит на роль мужа?» Хлоя рассмеялась. «Я не собираюсь думать об этом в ближайшие несколько лет. Миссис Квик, если вам нужно идти, я попрошу его зайти. Но, возможно, он сможет только после окончания смены. Все полицейские стоят на ушах, пытаясь найти Кейт, которая сбежала после убийства. Их люди следят за аэропортами, вокзалами, Евростаром и всем остальным. Но пока что о ней ничего не известно. Конечно, это только вопрос времени, когда у нее закончатся деньги, и в конце концов они ее найдут». «О, боже», — выдохнула Элли, собирая свои вещи. «Я слишком далеко зашла. Мне придется признаться во всем, теперь я это понимаю. Не делай такой шокированный вид, Джон. Я не замешана в убийстве, но...» «Ладно, позже объясню». Раскрыв зонтик от дождя, который все так же лил, Элли остановилась на тротуаре, размышляя, есть ли у нее время заскочить в пекарню за свежим хлебом или действительно стоит сразу вернуться домой. И только она собралась перейти улицу, как кто-то, стоящий под зонтиком, несомненно знававшим лучшие времена, окликнул ее. «Элли, осторожнее!» Элли отпрянула назад как раз в тот момент, когда большая темно-зеленая машина проехала по тротуару в том месте, где она стояла мгновение назад. Элли обдала струей воды из-под колес, а затем автомобиль с ревом умчался по бульвару. Элли закричала. Негромко, но она была сильно напугана. «Что он творит?» — ужаснулась Роуз Макнелли, выглядывая из-под зонтика, точно Сони из-под крышки чайника. «Ты могла погибнуть!» Элли приказала себе успокоиться. «Наверное, водитель разговаривал по мобильному телефону и не заметил, как вырулил на тротуар. Спасибо, что предупредила меня, Роуз. Я как раз собиралась ступить на дорогу. Он появился из ниоткуда. Ты запомнила его номер? Мы должны сообщить о нем в полицию». «Я бы узнала эту машину где угодно, потому что у босса моей Джойс есть точно такая же. Это одна из немецких марок — Saab. Но номерной знак был весь в грязи, так что я его не разглядела. С тобой действительно все в порядке, Элли?» «Промокла насквозь. Придется полностью переодеться, когда я вернусь домой». «О, я надеялась, но тогда не буду тебя задерживать». Роуз явно умирала от желания посплетничать. «Послушай, Роуз, мне нужно принять доставку. Ты свободна? Не хочешь зайти попозже? Единственное, у меня нет свежего хлеба, а я уже опаздываю. Ты не могла бы принести мне батон, только не нарезанного, и несколько пирожных? Захвати их, и мы сможем как следует поболтать. Как тебе идея?» Роуз просияла от облегчения. «С удовольствием. Я угощаю». «Нет, держи». Элли сунула в руку Роуз несколько монет и, проклиная мокрое пальто, облепившее ее ноги, поспешила домой. Оставалось надеяться, что доставка еще не приехала и что мистер Джолли снял табличку «Продается». Вот только у ворот ее ожидало такси с тикающим счетчиком. Приехала тетя Друзилла, огромная, как сама жизнь, и в два раза более угрожающая. «О, вот и ты, Элли. Я ждала тебя целую вечность. Не заплатишь ли ты этому человеку? Я никак не могу позволить себе ту грабительскую сумму, которую он запрашивает». Мальчик на побегушках разговаривал по телефону. Его трясло от ярости. «Да какая-то старая карга тащила ее с дороги, как раз когда я ехал прямо на нее, перед самым носом. Нет, она ничего не видела из-за дождя. И в любом случае номерной знак заляпан грязью. Сейчас она вернулась домой. Еще один посетитель приехал на такси. Похоже, это та старая корова, которая приходила прошлым вечером. Какие будут указания?»